Глава 50. Депутат. В отдел полиции я шел, как ягненок на заклание. Все же разговор с отцом оставил отпечаток, и я, несмотря на возраст и опыт, чувствовал себя некомфортно. Я правда допустил ошибку. Хорошо бы было поговорить на эту тему сразу с Липой, но она снова не отвечала. Ее еще поймать надо, коза такая. Работник года, елки-палки. Поэтому я выгадал время и приехал сюда. Думал, что застану ее после совещания. Правда, случилось это не как я планировал на следующий день, а спустя довольно продолжительное время. Во-первых, отвлек отец, потребовав, чтобы я посетил с ним несколько мероприятий. Это было нужно для моей карьеры депутата, поэтому я не стал отказывать ему. Это заняло несколько дней, а потом еще и работы навалилось. Зато мы с родителем расстались в целом довольны друг другом. Нет, мой отец не стал истинным слугой народа за это время. Да и менять свое мнение относительно способов его работы я не собирался. Но мы хотя бы установили нейтралитет в наших межличностных отношениях. Он обещал не лезть в мою жизнь, я это обещание принял. Сам же заверил его, что ломать себе жизнь, карьеру и тащить его паровозиком не собирался. Если что, я уже подстраховался. Поедешь в психушку или на Бали, там, в принципе, разницы никакой. Будешь просвещаться и чистить карму. Заявил он напоследок. Вот надо же, вроде бы все это низко, совершенно не по-родственному. А ведь у меня тоже была подушка безопасности на такой случай. Получается, мы друг друга стоили. На этом и порешали. Каждый снова живет свою жизнь, а отец наблюдает за моими телодвижениями исключительно с попкорном в руках. Не иначе как. Хотя я все равно буду бдить. Одно радовало, что со всеми этими историями было решено Ангелину отправить в отставку. Хотя для меня это звучало дико, но отец был непререкаем. Я умывал руки. Это полностью его дело, и к его любовнице я не имел и не хотел иметь ни малейшего отношения. Лишь со смесью недоверия и непонимания наблюдал, как ее провожает на пенсию родитель. Только что значка «заслуженной эскортницы» не выделили. Надо было видеть ее лицо, а я, к сожалению, видел. Держала она его не то чтобы долго и качественно, в конце и вовсе показала профессиональный оскал из виниров. Отец выделил ей отступные, лично от себя премию и вручил похвальный лист, то есть, грубо говоря, список его товарищей, кому она могла бы написать. Высокие трудовые отношения – это в наше время редкость. Не каждый работодатель так о сотруднике заботиться будет. Там еще, судя по всему, от предыдущих ее начальников прилетело. Эта жизнь не переставала меня удивлять. Хотя ладно, после знакомства с малышкой складывалось впечатление, что и мне теперь предстоит нечто удивительное, правда, не всегда приятное. Одно радовало, что рано или поздно мои пошлые фантазии об одной участковой в форме и наручниках на опорном пункте полиции должны осуществиться. Перед отделом было много народу в форме, что вполне логично. Но взгляд зацепился за высокого парня, что тогда приезжал к Липе и одним взглядом решил меня испепелить. Не знаю, почему я направился именно к нему, но, возможно, это новые странные чувства, что бурлили внутри. Мне хотелось утвердиться в своем праве на девушку и сразу же обозначить границы. Заметив меня, он нахмурился. Подобрался весь и напрягся. Было видно, что наша неприязнь друг другу вполне себе взаимна. Но тут никуда не деться. «Добрый день!» — первым протянул руку я. «Здравствуйте!» Ответил он сквозь зубы, нехотя протягивая мне ладонь для рукопожатия. «Я ищу лейтенанта Малышка». Не стал его провоцировать я. Ну и, откровенно говоря, мне совершенно не хотелось показывать ему, что все так плохо. Что меня динамит, а я в очередной раз лезу на рожон. Но не тут-то было. С какой-то даже мстительной улыбкой мне ответили. «Так она в отпуске, длительном». «Разве она вам не сказала?» Удивился. «В отпуске? Ну, это уже ни в какие ворота не лезло». Тем не менее, я погасил раздражение внутри. Он же наверняка специально подначивал. Не верил я в просто отношения между этой парочкой. Не с его стороны точно. Не сказала, но буду знать. Где я могу найти майора Козлова? Я взрослый и статусный мужчина. Я депутат, в конце концов. Я не буду мериться достоинством с полицейским за липу, по которой вообще непонятно, нужно оно ей или нет. Поэтому мой вопрос его удивил. Судя по выражению его лица, он хотел что-то ответить, но не успел. За нашими спинами раздалось недовольное: «Алексей Александрович, чем обязан?»